корни авангарда в традиционном искусстве. Анатолий Беднов. Приближается фестиваль уличных театров. Уже четверть века Виктор Панов каждое лето преподносит горожанам сюрпризы. Трудно представить сегодня Архангельск без этого яркого зрелища. Стараниями Виктора Петровича город приобщен к традиционной европейской карнавальной культуре. Хотя эта культура не была чужда и России, вспомним скоморохов. И когда начинают упрекать Архангельский фестиваль в провинциальности, французский Авиньон тоже провинция, но тамошний театральный фестиваль известен на весь мир. Александр Тутов. Я очень уважаю Виктора Петровича и считаю, что если бы не было Панова, город Архангельск многое бы потерял. Анатолий Беднов. Был бы на самом деле куда более провинциальным городом. Александр Тутов. Виктор Панов ставит действительно очень интересные вещи. Может быть, труппа чуть послабее. Там есть разноуровневые актеры, но большинство его постановок интригующие. Хотя некоторые, может быть, требуют доработки. Бывают чуть-чуть тяжеловаты. Я сам ставил фехтовальные сцены в спектакле «Я пришел дать вам волю». Эта вещь интересна, но очень глобальная и получается несколько перегруженной. Ее надо дорабатывать и дорабатывать, но зато она может вырасти в серьезный шедевр. Анатолий Беднов. Самое интересное, что поставлена она на сцене драмтеатра, хотя на протяжении многих лет Виктор Панов жестко критиковал драмтеатр. Александр Тутов. Удачным вышел вариант Курска, который тоже там поставлен. Экспериментальные постановки – вещи очень сложные. Бывает взлет, бывает наоборот. Но если бы он не брал на себя этот риск, то театральная жизнь выглядела бы скучно и неинтересно. У него нет проходных вещей. Или получается гениально, или плохо. А благодаря фестивалю город звучит, и я надеюсь, что Петрович много еще сотворит в нашем городе. Именно сотворит. Хотя к первым фестивалям уличных театров я достаточно критично относился, поддавшись чужим мнениям. И, может быть, много было эпатажа. Анатолий Беднов. Когда памятники забинтовывали. Александр Тутов. Сейчас лишний эпатаж ушел, и фестиваль становится четко выдержанным. Я бы сказал, что Архангельск может стать серьезным театральным городом и привлекать не только жителей Архангельска, но и зрителей из многих других регионов. Я был бы рад, если бы Архангельск считали городом театров, а не только городом торгующих. Сегодня наши театры хочется хвалить. Особых причин для критики нет. Хотя у каждого есть свои проблемы, которые связаны либо с финансированием, либо с помещениями, либо с внутренними взаимоотношениями. У нас в области еще и хороший Котласский драмтеатр и Северодвинский. Они неплохие, но тягаться с театрами областного центра им пока сложно. Театрам нужно продолжать подниматься, справляясь с бытовыми и прочими проблемами, чтобы занять достойное место в искусстве не только нашей области, но и на уровне страны. Анатолий Беднов. В молодежном театре сейчас стала преобладать гражданственно-патриотическая тема. «Я пришел дать вам волю», «Капитанская дочка», «Россия молодая», «Золоченые лбы» по сказкам Бориса Шергина. То есть театр возвращается к своим истокам, когда ставили спектакли по сказкам Степана Писахова, рассказам Василия Шукшина, песням Владимира Высоцкого, поэтический спектакль «Колокол громкого боя». Александр Тутов. Все-таки Борис Шергин – наш главный северный классик. Я надеюсь, что таким же классиком будет признан и Владимир Личутин. К Степану Писахову я отношусь более спокойно. Для меня это все-таки Лубок. Его сказки хорошие, но стилизованные. А Шергин — это настоящая, серьезная, глобальная литература. Наша область дала не так уж много больших писателей. Константин Бадигин, Алексей Чапыгин, Анатолий Беднов, Евгений Богданов, Александр Тутов. Хотелось бы, чтобы Богданова чаще издавали, потому что многие его произведения могут и позабыться. Там же есть и исторические произведения, такие как «Ожерелье и омалы». Вот и по нему неплохо бы постановку сделать. Много интересных детских постановок идет, как в драмтеатре, так и у Панова.